Глава 323. Маленькая лгунья. С того случая прошло уже 2 недели. Раны на запястьях, лодыжках и локтях Юнхуа уже закрылись. С правой ладони, получившей самую серьезную травму, уже сняли швы. Кожа на поверхности отросла, но внутренне она еще не полностью зажила. Однако больше не было необходимости обматывать руку толстыми бинтами. Она уже могла свободно передвигаться, однако сфера ее деятельности все еще была ограничена пределами крошечной палаты. Она действительно собиралась сгнить здесь. Но не это было самым страшным, а то, что за последние 2 недели, кроме первого пробуждения, она ни разу не видела Бао Сицина. Каждый раз, когда Чуюй приходил, она с нетерпением оглядывалась на него. Но там никого не было, никого, совсем никого. Чуюй сказал ей, что босс был зол. Конечно, Юнхуа знала об этом. Но что она могла сделать? Что заставило Юнхуа потерять дар речи? Так это то, что, хотя он и не появился перед ней, он установил камеру наблюдения в палате, которая находилась напротив кровати. Стоило ей нахмурить брови или погладить голову, как тут же входил врач или медсестра и спрашивал, все ли с ней в порядке, не чувствует ли она дискомфорта. Юнхуа потеряла дар речи. У него было время присматривать за ней, но не было времени зайти к ней. Но кто сказал ей, что он не прав? Теперь, когда прошло 2 недели, она не хотела больше оставаться в палате и хотела выйти на улицу. Она действительно хотела выйти. Однако некто явно ограничивал ее свободу и даже заручился поддержкой ее матери, Цзян Хуаньцин, имея надлежащие основания не выписывать ее. Она не могла даже выйти из палаты. Юнхуа обдумывала множество различных методов, но что бы она ни делала, Бао Сицин упорно не желала появляться перед ней. Если она притворялась, что ей неудобно или утверждала, что ей больно, тут же появлялись врач или медсестра. Если она притворялась, что у нее плохое настроение, то тут же появлялись Шэнь Шиэйн или Цзян Хуаньцин. Однако он просто не появлялся. Неужели он действительно так сильно ее ненавидит? Юнхуа кусала губы и ломала голову. Похоже, ей придется прибегнуть к последнему способу. Мгновение спустя она взяла ручку и бумагу и начала рисовать на кровати. В палате рядом Бао Сицин поднял голову, чтобы взглянуть на экран наблюдения. Для него стало привычкой смотреть на экран каждые несколько секунд, прежде чем продолжить чтение документов. Однако, едва опустив голову, он понял, что сейчас что-то изменилось и тут же снова поднял голову. В этот момент на экране видеонаблюдения Юнхуа стояла на кровати лицом к камере и держала перед грудью лист белой бумаги. На бумаге было написано следующее. «Я была не права, прости меня, пожалуйста», со смайликом в конце. Она наклонила голову на одну сторону и смотрела прямо в камеру расширенными глазами. Она мило улыбалась в камеру с бумагой в руках. Бао Сицин тут же плотно сжал губы и неосознанно крепче сжал ручку. Эта девушка опять что-то задумала, но ее жалкий и невинный взгляд был неотразим. Однако, подумав о том, что она сделала, Бао Сицин заставил себя ожесточиться. Он должен был преподать ей незабываемый урок. Юнхуа стояла с листком бумаги довольно долго, но никакой реакции не последовало. Она надулась и жалобно смотрела в камеру, даже подняв белую бумагу над головой, и было видно, что она просит прощения. Она нашла очень удачную позицию, ее невинные, наполненные слезами глаза смотрели прямо в камеру. Это зрелище никто не смог бы выдержать. Бао Сицин глубоко вздохнул и попытался остановить свой взгляд на экране видеонаблюдения. Он заставил себя успокоиться и продолжить работу с документами, чтобы его не обманул ее жалкий вид. Однако ни одно слово не укладывалось в голове, так как мысли были в беспорядке. В конце концов, он бросил документы и ручку на стол и предался размышлениям, наблюдая за тем, как на экране видеонаблюдения эта лгунья притворяется жалкой. Она действительно прожженная лгунья. Глава 324. «Я ведь не сломала тебя». Юнхуа держала бумагу так долго, что у нее болели руки, но никто не появлялся. Может быть, он сейчас не наблюдает за происходящим? Не похоже, чтобы Бао Сицин постоянно смотрел на экран наблюдения. Возможно, он сейчас занят другими делами. Что же мне теперь делать? У меня уже руки болят. Юнхуа не могла ни надуться и ни нахмурить брови. Она должна была придумать, как легче поднять бумагу или закрепить ее где-нибудь, чтобы он мог видеть ее, когда закончит свои дела. Оглядевшись вокруг, Юнхуа придумала необычное решение. Камера была расположена на стене, обращенной к кровати, немного высоко, но не слишком далеко, чтобы она могла дотянуться до нее. Она могла повесить бумагу на веревке перед камерой. Тогда, когда бы он не посмотрел на экран наблюдения, он сможет увидеть ее. Однако в палате не было ни одной веревки. Что же теперь делать? Юнхуа задумалась на мгновение, пока ее внимание не привлекла мобильная подставка для капельниц. Ей просто нужно было прикрепить бумагу к стойке для капельниц и поднять стойку повыше, чтобы слова на бумаге были прямо перед камерой. «Давай сделаем это». Юнхуа притащила стойку для капельницы, встала на кровати с помощью медицинского скотча, имеющегося в палате, наклеила бумагу на кончик стойки для капельницы, а затем удлинила стойку. С громким щелчком капельница была приклеена, высота была достаточной. Однако проблема заключалась в том, что бумага порвалась. Ей пришлось сменить бумагу. Юнхуа поспешно написала еще один листок, но стойку для капельницы уже нельзя было укоротить, она полностью застряла. Она встала на кровать, но так и не смогла поменять бумагу. В этот момент Юнхуа захотелось плакать, но слез не было. Как раз, когда она думала о другом способе, ее внимание привлекла маленькая табуретка на полу. Ей не хватало совсем чуть-чуть. Она пододвинула табуретку и поставила ее на кровать. Она даже попыталась проверить, устойчиво ли стоит табурет. Несмотря на то, что она немного волновалась, все было в порядке. Юнхуа держала бумагу в одной руке, а клейкую ленту – в другой. Затем она встала на кровать и наступила на табуретку, а затем, наклонившись, переложила бумагу на подставку для капельницы. Идиотка. Бао Сицин уже знал, что она собирается делать, когда увидел, как она передвигает табуретку по кровати и даже проверяет ее устойчивость. Она действительно такая идиотка. Как эта маленькая табуретка может устойчиво стоять на кровати? Бао Сицин даже не успел позвать врача или медсестру в палату Юнхуа, как быстро выкатил свое инвалидное кресло из палаты. Когда Бао Сицин ворвался в палату, он увидел, что Юнхуа стоит на маленьком табурете, поджав ноги и подняв руки, чтобы наклеить бумагу на подставку для капельницы. Она тут же повернула голову, услышав звук открывающейся двери. Ее глаза мгновенно загорелись и засверкали, когда она увидела, что это он. «Наконец-то ты пришел, а-а-а!» Ни кровать, ни табурет изначально не были устойчивыми. Это, в сочетании с тем, что она долго стояла, поднимая бумагу, привело к тому, что побочные эффекты головокружения и низкой выносливости от потери слишком большого количества крови стали более очевидными, не говоря уже о том, что она даже постоянно поднималась и опускалась. Юнхуа внезапно потеряла сознание и начала падать. Зрачки Бао Сицина внезапно расширились. Он даже не успел толкнуть свое инвалидное кресло, как тут же встал и шагнул вперед, чтобы поймать ее. Потеря сознания длилась всего мгновение, так как Юнхуа уже привыкла к этому. Через мгновение она встряхнула головой и пришла в себя. Изначально она думала, что упадет на землю, но вместо этого оказалась в его объятиях. Юнхуа расширила глаза и первым делом спросила: «Ты в порядке? Я ведь нигде тебя не сломала». Глава 325. Она слишком жестока к нему. Юнхуа поспешно помогла ему подняться. Затем она сделала шаг назад, как ребенок, который чувствует вину за то, что сделал что-то не так. Она опустила голову и стояла, изредка поглядывая на него. Он встал слишком резко, поэтому ему было немного больно, так как кости еще не успели полностью восстановиться. Однако для Бао Сицина эта боль была пустяком. Он просто не хотел, чтобы у него были последствия, ведь если он не даст костям восстановиться, то в будущем не сможет выполнять задания. Если это действительно произойдет, то, скорее всего, ему придется послушаться свою семью и пойти в политический мир, который он ненавидел больше всего. Бао Сицин простоял так целую минуту, после чего медленно сел обратно на инвалидное кресло. Юнхуа, которая все еще виновато смотрела на него, вдруг вспомнила о чем-то и резко подняла голову, с тревогой глядя на него. «Ты действительно в порядке? Когда я упала, я не поранила тебя. Что с твоей ногой, а также ребрами, с ними все в порядке?» Юнхуа была очень обеспокоена. Бао Сицин взглянул на нее. «В чем дело? Это же не в первый раз». Юнхуа кусала губы и молчала. Она даже сжала руку в кулак, чувствуя угрызение совести. Она слышала от Чуюя, что она лежала в ванне с кровью, когда он обнаружил ее в квартире Ауинму. В это время Бао Сицин перевязал полотенцем порезы, нанесенные Ауинму, и вынес ее на руках. Его нога еще не восстановилась, но снова была ранена, потому что он нес ее. Юнхуа было так стыдно и неловко, что она не могла говорить. Она оказалась в тупике и не могла найти выход. Однако, пройдя через этот опыт жизни смерти, Юнхуа из этого мира сказала ей, что на самом деле они были одним человеком, что между ними не было различий, и она не крала жизнь этой Юнхуа. Эта Юнхуа велела ей быть счастливой. Ее внутренние конфликты понемногу рассасывались. Ей не нужно было беспокоиться о том, что Юнхуа в этом мире заменила ее, чтобы испытать ту невыносимую жизнь. В том мире она уже умерла. Сейчас она была Юнхуа. Наконец-то она могла оставить все тяготы и конфликты внутри себя и приветствовать эту новую жизнь. Или можно сказать, что этот опыт жизни смерти был процессом, через который она должна была пройти. Иначе она не смогла бы жить спокойно. Она всегда будет скована оковами чужой жизни. Однако она прошла через это, поэтому знала, насколько важен этот опыт жизни смерти. Другим же казалось, что она просто унижает себя и совсем не дорожит своей жизнью. Она могла представить, как встревожится Бао Сицин, Чую и остальные, когда обнаружат ее на месте преступления. Тогда они скрыли ситуацию и не дали Цзян Хуаньцин, Шэнь Шиэйн и другим ничего узнать. Юнхуа была им благодарна, ведь если бы Цзян Хуаньцин узнала, что она не сопротивлялась в той ситуации, когда ее решили убить, Цзян Хуаньцин точно бы сильно переживала. Однако для Бао Сицина это было слишком жестоко. Или можно сказать, что то, что она сделала, было слишком жестоко по отношению к нему. В то же время, когда она искала смерти, она не хотела умирать бессмысленной смертью. Поэтому она замышляла против Ауинму и специально отправила GPS-код со своего браслета, прежде чем разозлить Ауинму. Она хотела, чтобы Бао Сицин нашел ее в нужное время, чтобы она стала одной из улик, доказывающих вину Аянму. Однако ей в голову не приходило, что раз она сказала Бао Сицину о своем местонахождении, и Бао Сицин поспешил туда, чтобы спасти ее, это еще ладно, раз она не умерла, но если бы умерла, тогда не будет ли Бао Сицин обременен оковами вины за то, что не смог спасти ее, потому что опоздал. Глава 326. Брат Цин, я была не права. Теперь она сожалела. Юнхуа прикусила губу и посмотрела на Бао Сицина с чувством вины и беспокойства. Ее голос был очень легким, но было сильное чувство вины. «Извини, я знаю, что была не права», — тихо сказала она. Бао Сицин все еще сидел в инвалидной коляске, его хмурый взгляд был холодным, его глаза были как лед, как будто он вообще не слышал ее слов. Юнхуа начала прищемлять и кусать нижнюю губу. Она осторожно шагнула к нему, потянул его за рукав и сказал лестным голосом, «Я действительно знаю, что поступила неправильно». Юнхуа вела себя как ребенок и несколько раз тянула его за рукав, но он все еще игнорировал ее. Видя, что Бао Сицин продолжает холодно смотреть на нее, она просто потянула его снова, потом снова случайно, пуговица на рукаве рубашки была оторвана ею. Глядя на изысканную белую нефритовую пуговицу, Юнхуа была очень смущена и почти хотела плакать, но не было слез. «Извини, извини, я не сделала это нарочно. Эта пуговица слишком хрупкая. Какой это бренд, не покупайте его снова», — пожаловалась Юнхуа с некоторым смущением. Бао Сицин, наконец, поднял глаза и посмотрел на нее. «Исправь». Лицо Юнхуа стало еще более красным. «О, тогда я зашью ее для тебя. Не забудь в следующий раз выбирать одежду, где пуговицы крепко держатся». Глядя на его чрезвычайно спокойные глаза, Юнхуа постепенно потеряла голос, все еще с тревогой наблюдая за ним. Она закусила губу, ее маленькая рука снова стала беспокойной и нерешительно снова вытянулась, пробралась через его рукав и нежно дотронулась до мизинца его левой руки, которую он положил на подлокотник инвалидного кресла. Видя, что он не двигается и не избавляется от нее, Юнхуа стала немного более смелой. Она сжала его палец и мягко потрясла. «Брат Цин, я знаю, что сделала неправильно. Я действительно знаю, что это неправильно». Тело Бао Сицина слегка напряглось, а его горло слегка сжалось. Голос Юнхуа стал более мягким и нежным. «Я знаю, что ты сделал для меня. Спасибо, что ничего не сказал моей матери. Я действительно знаю, что это неправильно, и я обещаю, что у меня никогда больше не будет таких мыслей. Действительно. Поверь мне, хорошо? Мне очень жаль, я знаю, что сделала очень неправильно. Я действительно не права. Брат Цин, спасибо, что ты так добр ко мне. Я действительно обещаю, что никогда больше не буду такой глупой. Ладно». Юнхуа несколько раз сжала его палец, глядя на него с нетерпением. Глаза Бао Сицина, наконец, переместились на ее лицо и встретились с ее глазами. «Ты уверена, Хаэм?» Когда он наконец заговорил, Юнхуа была вне себя от радости и сильно кивала, как курица. «Я обещаю, я даже напишу гарантийную расписку, поверь мне». Бао Сицин несколько секунд смотрел на нее и кивнул. «Хорошо». Глаза Юнхуа мгновенно загорелись. «Ты веришь мне?» «Спасибо, спасибо, брат Цин, ты лучший». «Я сказал хорошо, теперь напиши гарантию». Вся радость Юньху внезапно исчезла, и она раздраженно надула щеки и с обидой уставилась на Бао Сицина. «Как насчет доверия между людьми? Разве без гарантии нельзя верить другим? Ну, она должна прыгнуть в яму, которую сама выкопала. Писать? Так писать. Самое главное, это задобрить его». Глава 327. Бесчеловечный Бао Сицин. Когда третья версия расписки не была принята, Юнхуа, наконец, не выдержала. «В любом случае, скажи мне, что не так, даже если я напишу диссертацию, профессор должен указать на ошибки, чтобы ученик мог исправить их», – пробормотала она. Юнхуа уговорила его и быстро бросилась писать гарантию. Но когда она вручила ему последнюю версию, Бао Сицин случайно посмотрел на нее и сказал ей, что он не принимает ее, и Юнхуа должна переписать ее. Это уже третий экземпляр. Он не сказал ей, что именно она должна переписать. Юнхуа раздраженно кусала ручку, ее волосы были спутаны, и она лежала на столе, потеряв дар речи. Несколько дней спустя в квартире Чуюй подошел к Линьнаню, чтобы вытолкать его, но Линьнан с негодованием схватил дверь кабинета и не отпускал, и пожаловался Бао Сицину, сидящему за столом, сказав: «Бао Сицин, ты не можешь сжечь мост после пересечения реки. Я не беспокоил ее и позволил тебе позаботиться о ней. Посмотри, я не видел ее в течение 2 недель, но теперь, когда она выписана из больницы, и ее тело в порядке, ты должен позволить мне задать ей несколько вопросов. Капитан Линь, отпусти дверь. Я боюсь, что сделаю тебе больно, если ты будешь и дальше настаивать», — напомнил Чуюй. Лицо Линьнаня внезапно потемнело, и он сильно разозлился. «Сделаешь мне больно, такой маленький пердун, ты все еще кормился грудью, когда этот брат бегал за преступниками». Чуюй больше ничего не сказал, и его рука вытянулась. «Ах!» – неожиданно воскликнул Линьнан. «Он сломал мне руку. У меня сломанные руки». Чуюй показал невинное выражение лица. «Капитан Линь, я говорил вам». Линьнан с негодованием воскликнул. «Я ни за что не отпущу. Если у тебя есть возможность, попытайся вытащить меня отсюда. Баэр, я говорю тебе, не будь слишком чрезмерным. Может ли она умереть, если ответит на мои вопросы? Она – последняя жертва Уинму и ее ответственность сообщить полиции, что случилось». Бао Сицин спокойно просматривал документы за столом и сказал, не поднимая глаз, шумно. Услышав эти слова, лицо Линьнаня стало бело-голубым, а Чуюй сразу же пошел вперед и ударил по руке Линьнаня, которая хваталась за дверь. Из-за его удара, Линьнан быстро убрал руку и отшатнулся на несколько шагов назад. «Капитан Линь, вернись в следующий раз», — сказал Чуюй с сочувствием, закрывая за собой дверь кабинета. Линьнан стиснул зубы и строго посмотрел на Чуюя. «Твой босс неразумен, ГМ. Твой босс бесчеловечен, ГМ. Твой босс сжигает мост после пересечения реки, ГМ. У твоего босса нет братской любви». Чуюй не мог не взглянуть на Линьнаня на несколько секунд, но все же кивнул. «ГМ, твой босс запугивает других, ГМ, твой босс». В этот момент в дверь квартиры внезапно постучали, а затем вошла Юнхуа. Она вытянула шею и оглядела гостиную. Когда она увидела Чуюя, Юнхуа сразу же улыбнулась. «О чем вы говорите? Почему дверь не закрыта?» Чуюй сжал губы и не мог не взглянуть на Линьнаня. Когда Линьнан увидел Юнхуа, его глаза сразу же загорелись. Он быстро забыл Чую и подошел к Юнхуа в 2 шага и сказал с улыбкой: «Как восстанавливается твое здоровье?» Увидев чрезмерный энтузиазм Линьнаня, Юнхуа опешила. «Капитан Линь обеспокоен, со мной уже все в порядке». «Это действительно хорошо», — Линьнан хлопнул в ладоши, громко смеясь. «Хаэм, ученица Юнхуа, то, что сделала Уинму, ужасно и чуть не убила тебя. Пройдя через все это, ты определенно почувствуешь себя подавленной и испуганной. Тебе нужно записаться до профессионального психиатра на консультирование. У нашего бюро есть некоторые связи, я могу помочь тебе найти хорошего психиатра». Глава 328. «А Уинму хочет тебя видеть, ей это не нужно», — раздался холодный голос из двери кабинета. «Неизвестно, Когда Бао Си Цин вышел из кабинета и предупредительно посмотрел на Линнаня, выражение лица Линнаня внезапно стало немного нерешительным. Бао Си Цин посмотрел на Юнхуа и поманил рукой. «Иди сюда!» Юнхуа моргнула, а затем быстро засмеялась. «Спасибо, капитан Линь, но мне это действительно не нужно. У меня все хорошо, и я ничего не боюсь. Вам просто нужно привлечь плохих парней к ответственности». После этого Юнхуа быстро подбежала к Бао Си Цину с листом бумаги в руках, как ученица начальной школы, которая пришла сдать домашнее задание учителю. Она вручила ему расписку и с нервозностью спросила, как на этот раз. Бао Си Цин взял лист бумаги, развернул его и посмотрел. Его тонкие губы слегка раскрылись, и он выплюнул два слова. «Перепиши». Юнхуа собиралась плакать. «Что это?» С любопытством спросил Линь Нан и подошел поближе, чтобы лучше рассмотреть, но Бао Си Цин уже быстро сложил бумагу, и он не увидел ни слова. «Ах, что это за таинственность и скрытность?» С неудовлетворенностью сказал Линь Нан, но он знал, что Бао Эр не хотел, чтобы он видел это, поэтому ему больше не нужно было об этом думать. Линь Нан снова посмотрел на Юнхуа. «Юнхуа, если ты чувствуешь, что находишься в хорошем состоянии, ты можешь мне помочь. У нас все еще висит дело. Мы хотим привлечь Уинму к ответственности». «Ах, но он только признался в убийстве своей жены Чжуншань. Хотя мы подозреваем, что он виновник других 6 случаев, но у нас нет никаких доказательств. Способности этого парня действительно мощные». Линь Нан, лицо Бао Си Цина было очень уродливым. «Если не можешь разобраться со случаем, просто смирись и как можно скорее отдай его более способному следователю. Не занимай должность капитана криминальной полиции, если не можешь решить такое простое дело». Линь Нан выглядел так, как будто вот-вот заплачет. А Уин Му сказал, что не будет ничего говорить, пока не увидит ее. «Что я могу сделать? А ты, думаешь, я не видел, как ты сломала Уин Му несколько ребер и выкрутил суставы? Врачи сказали, что одно из сломанных ребер пробило его живот. Это очень больно. Думаешь, я не знаю, за кого ты мстишь?» Юнхуа широко раскрыла глаза. У Бао Си Цина не было никаких эмоциональных колебаний. «Когда я вошел, он напал на меня. Знал ли капитан Линь, что есть слово, называемое законной самозащитой? Ой, не притворяйся. Даже если Ауин Му нападет на тебя, просто полагаясь на твои умения, есть много способов обездвижить его без причинения вреда. Действительно ли нужно бы сломать его ребра, чтобы пробить его живот? Неужели никто не понимает, что ты сделал это нарочно?» Фыркнул Линь Нан. «Таким образом, тебе не нужно было его убивать, но это заставит его чувствовать себя хуже смерти. Байер, ты такой жестокий». Бао Си Цин случайно взглянул на Линь Наня. «Разве капитан Линь не знал, что он не может делать злые домыслы без причин?» «Какие злые домыслы? Это разумное предположение». Линь Нан был так зол. «Ты также понимаешь, я не могу ничего сделать без доказательств. Убийство Чжуншань является фактом, и он получит смертную казнь. Но как насчет первых 6 случаев? Если Ауин Му не сознается, то 6 дел не будут закрыты. Нет способа успокоить семьи жертв». Глава 329. Она слишком много раскрыла. «Он хочет меня видеть». Юнхуа поджала губы, выражение ее лица было немного сложным. «Не волнуйся», — быстро успокоил ее Бао Си Цин. «Юнхуа, пожалуйста, пойми меня. Если Ауин Му сам не признается, никто не сможет открыть его рот. Пытки больше не популярны сейчас. Что я могу сделать?» — грустно сказал Линь Нан. Юнхуа с сочувствием посмотрела на Линь Наня. «Такой человек, как Ауин Му, даже под пытками будет только наслаждаться и ничего не скажет». Линь Нан посмотрел на Юнхуа так, как будто он смотрел на спасителя. «И как я могу справиться с такого рода психопатом? К нему я не могу использовать здравый смысл. Он действительно сказал, что будет говорить, только если увидит меня». Юнхуа сморщилась и слабо нахмурилась. «Да», — быстро сказал Линь Нан. «Он также сказал, что в любом случае это было тяжелое преступление. Если ты придешь навестить его, он сознается в остальных 6 эпизодах». Линь Нан. Лицо Бао Си Цина совсем не выглядело хорошо. Однако Линь Нан проигнорировал злость Большого Будды и умоляюще посмотрел на Юнхуа. «Уверяю, что под нашим наблюдением он никогда не сможет причинить тебе боль снова. Если он не даст показания, 6 дел не могут быть закрыты, а тела жертв должны храниться в качестве доказательства в судебно-медицинской экспертизе и семьи жертв. Я пойду», — прервала его Юнхуа. Губы Бао Си Цина крепко сжались. «Ты не можешь идти. Все в порядке, Он в любом случае ничего не сможет мне сделать, пока ты там, Юнхуа улыбнулась. Я была слишком ленива, чтобы раньше иметь с ним дело, но теперь, будь уверен, я больше не буду слабой. Большое спасибо. Я благодарю тебя от имени всех семей жертв. Взволнованно сказал Линь Нан и вызывающе посмотрел на Бао Си Цина. Чу Юй вздохнул в своем сердце. Капитан Линь действительно идет все дальше и дальше на пути к своей смерти. К счастью, Линь Нан также знал, что Бао Си Цина нельзя еще больше злить. Он поспешно сказал: «Тогда все решено. Я вернусь и подготовлюсь. А когда ты будешь готова, позвони мне. Или ты можешь просто прийти в бюро. Пока». Линь Нан не дал Юнхуа возможности сожалеть об этом и быстро убежал. Чу Юй посмотрел на бедное лицо своего босса и с легким кашлем сказал: «Я собираюсь проверить программу». Внезапно в гостиной остались только Юнхуа и Бао Си Цин. Юнхуа поджала губы, подвинулась и подтолкнула Бао Си Цина к кабинету. «Я действительно в порядке, не волнуйся», – прошептала Юнхуа. Бао Си Цин посмотрел на нее. Юнхуа быстро улыбнулась. «На самом деле, я не боюсь Ауинму. Когда ты была в парке, ты уже знала, что он был Ауинму, верно?» Вдруг спросил Бао Си Цин. «Юнхуа, вот почему ты последовала за ним без причины», — холодно сказал Бао Си Цин. «Ты пошла в его дом без какого-либо сопротивления и побудила его показать мертвое тело Чжуншань. Тогда ты намеренно разозлила его, чтобы он медленно убивал тебя». Юнхуа потеряла дар речи. «Итак, ты должна сначала сказать мне, откуда ты знала, что он Ауинму? Как ты узнала, что он серийный убийца?» Голос Бао Си Цина был чрезвычайно спокойным. Юнхуа понятия не имела, как ответить. Она выставила слишком много вещей перед ним, и везде были недостатки, просто огромные недостатки. Глава 330, ее отношения с ним. Юнхуа опустила голову и замолчала. Она не хотела лгать ему, но она не могла сказать ему правду. В прошлой жизни она полюбила Ци Цзыхана из-за безумия невежества молодости и его нежности. Но сейчас она слишком взрослая. Существует поговорка: почему женщины не хотят вступать в брак по мере взросления? Это потому, что чем старше и зрелее женщина, тем она реалистичнее, и меньше она ожидает любви. А кто Юнхуа сейчас? В ее молодом теле есть зрелое и реалистичное сердце. Даже если она влюбилась в Бао Си Цина, она сможет рационально рассмотреть все вопросы. Разум говорит ей, что в глазах Бао Си Цина она – девочка, которая только что отпраздновала свой 14-краткий день рождения, и обычная ученица средней школы. Разум говорит ей, что главная причина, по которой Бао Си Цин повсюду заботился о ней, заключалась в том, что вначале она спасла его, и он задавался вопросом, откуда она узнала его личность. Конечно, теперь были добавлены новые вопросы. Откуда она знала, что он переживет миссию на границе провинции Y и получит особые заслуги? И как она узнала, что Ауинму – это роза смерти, впервые увидев его? Разум ясно говорит ей, что Бао Си Цин и она не могут иметь никаких чувств, кроме дружеских. Когда она назвала его брат Цин, это не просто ее прихоть. Это не просто для того, чтобы угодить и попросить пощады. Это больше, чтобы действительно охарактеризовать их отношения брата и сестры. Она решила уничтожить эти ненужные мысли. Безнадежные эмоции лучше отрубить раньше. Существует стихотворение под названием «Когда я родился, ты еще не родилась, ты родилась, но я уже был стар». Для Юнхуа из ее прошлой жизни отношения между ней и Бао Си Цином были такими: «Я не знаю его, я знаю, что он мертв». Но для нее текущее это: «Я ненавижу раннее рождение Бао Си Цина». Разница 5 лет в возрасте между 30 и 25 на самом деле ничто, но если это между 18 и 13, 19 и 14, это большое табу. Даже если Юнхуа более зрелая, сейчас она всего лишь 14-летняя девочка. Возможно, их возраст не имеет значения, но просто ее встреча с ним была в неподходящее время. Но, если бы она выбрала другое время, чтобы встретиться снова, она бы никогда не смогла выбрать лучшее время. Казалось, что первоначальная встреча – самое подходящее время. Юнхуа долго размышляла в своем сердце. По крайней мере, сейчас, по крайней мере, до того, как ей исполнится 18 лет, ее отношениями с ним может быть только братом Цин. Что касается будущего, она не смела так много думать. Независимо от того, какими были их отношения, она не могла сказать ему правду. Опыт ее прошлой жизни был тяжелым весом, который она не могла выдержать. Это было то, что она никогда не хотела упоминать. Кто бы даже поверил в это? Если у человека действительно есть прошлая жизнь, почему никогда не было подобного случая? Ты собираешься что-то сказать? Бао Си Цин посмотрел на нее и снова повторил. Юн Хуа медленно подняла глаза и сладко улыбнулась ему. Брат Цин, не спрашивай, я не хочу лгать тебе, но я не знаю, как это объяснить. Давай ты просто будешь думать, что я не хочу это говорить, хорошо? Бао Си Цин смотрел на нее целую минуту, потом поджал губы и отвернулся. Ты увидишь Ау Ин Му днем. Я сейчас подготовлю вопросы, которые он может задать тебе. Если тебе будет неудобно, ты не обязана отвечать, понимаешь? Глава 331, он не может причинить мне боль. Юн Хуа толкнула инвалидное кресло Бао Си Цина в полицейский участок. Линь Нан давным-давно объяснил сотрудникам, что они должны уведомить его, как только она придет. Поэтому, когда Юн Хуа толкнула Бао Си Цина в дверь, Линь Нан быстро отбросил папку с документами на свой стол и выбежал. «Ах, ты здесь?» Линь Нан улыбнулся, подошел и протянул руку к Юн Хуа. Но до того, как Юн Хуа успела протянуть руку, Бао Си Цин ударил по руке Линь Наня. «Все готово?» – холодно спросил Бао Си Цин. Линь Нан кивнул. «Все готово. Ты слишком сильно избила Ау Ин Му. Прошло уже полмесяца после операции, но он пока даже не может встать с постели. Учитывая его опасность, мы можем только устроить его на отдельном этаже и в отдельной палате в больнице, и организовать большое количество вооруженных охранников, и все должны иметь разрешение на вход и выход. Давайте пойдем в больницу». Первоначально Юн Хуа не боялась Ау Ин Му, просто она отчаянно пыталась умереть. Теперь она во всем разобралась, чего ей бояться сейчас. Поэтому она совсем не боялась встретиться с ним. В конце концов, она обманула Ау Ин Му, разозлила его и успешно стала его восьмой жертвой. Но она чувствовала себя немного неловко, когда Бао Си Цин предположил ей ответить на некоторые вопросы, которые может задать Ау Ин Му. Юн Хуа понимает, зачем Бао Си Цин делает это. Это все для того, чтобы она получила психологические преимущества. Например, подозреваемый хочет увидеть свидетеля. Если полиция немедленно согласится, подозреваемый может легко получить психологическое преимущество. Он будет чувствовать, что может обмануть полицию и следующее судебное разбирательство. Поэтому полиция часто пугает подозреваемого ложными доказательствами, заставляя его беспокоиться. Но Ау Ин Му, очевидно, не тот человек, который будет беспокоиться, зная, что у полиции нет доказательств. Этот трюк не будет работать на нем. Но если бы он встретил Юн Хуа в соответствии с его требованиями, Ау Ин Му также установил бы психологическое преимущество. Поэтому подход Бао Си Цина нарушит ожидания Ау Ин Му. Линь Нан, Хэ Вэй и несколько полицейских из участка отправились в больницу вместе с Юн Хуа и Бао Си Цином. Верхний этаж действительно хорошо охраняется, и никто без пропуска не сможет подняться. Даже врачи и медсестры в больнице должны подтвердить свою личность, чтобы войти. После того, как несколько человек подошли, Линь Нан объяснил Юн Хуа: «Хэ Вэй пойдет с тобой в палату Ау Ин Му. В то же время все камеры наблюдения будут включены, и мы по соседству. Если есть какая-либо опасность, немедленно уходи. Оставь остальное Хэ Вэю». Юн Хуа кивнула и надела наушник, после этого немного опустила волосы, чтобы прикрыть крошечный наушник. «Хорошо, все в порядке», — сказал Линь Нан. Юн Хуа вздохнула, снова посмотрела на Бао Си Цина и улыбнулась. «Не волнуйся, пока я сама не захочу, он не может причинить мне боль». Глаза Бао Си Цина были темными. «Помни, что ты сказала». «Я знаю, брат Цин». Глава 332. «Есть еще жертвы». Юн Хуа улыбнулась и подошла к палате Ау Ин Му. Линь Нан посмотрел на Бао Си Цина с лукавством и намеренно спросил: «Откуда у тебя появилась новая сестра?» Капитан Линь Нан, который хотел узнать интересные сплетни, столкнулся с суровыми глазами Бао Си Цина. «Заткнись», — холодно ответил Бао Си Цин. «Эй, хотя он иногда может дотронуться до усиков дракона, лучше не гладить его против чешуи, иначе он даже не узнает, как умрет». Хэ Вэй последовал за Юн Хуа, не сказав ни слова, помог ей открыть дверь и вошел в палату. Как только Юн Хуа вошла, лежащий на больничной кровати и выглядевший спящим, Ау Ин Му открыл глаза. «Подойди», — Ау Ин Му посмотрел на нее. Юн Хуа поджала губы и села на табуретку, которую Хэ Вэй помог ей донести до кровати. Она посмотрела на Ау Ин Му. «Ты хотел видеть меня, в чем дело?» Руки Ауинму были зафиксированы на кровати наручниками. Длина цепочки наручников позволяла ему только пить из чашки на тумбочке рядом с ним. «Ты солгала мне». Его голос был немного холодным. Юнхуа кивнула. «Разве ты это только сейчас понял? Но ты не можешь лгать самой себе». Ауинму сел прямо, уставившись на Юнхуа тусклым взглядом. «Ты думала, что лгала мне, но ты просто хотела лгать самой себе. Большинство из того, что ты сказала, правда, не так ли?» Руки Юнхуа на ее ногах слегка сжались. Она не могла ответить на этот вопрос. «Ты сказала, что любишь мужчину и любишь так сильно, что не можешь вытащить себя из этого состояния, это правда. Ты сказала, что он женился на другой женщине, это тоже правда. Ты сказала, что в мире нет способа заставить снова любить человека, который изменил свое сердце, это тоже правда». Ауинму внезапно засмеялся. «Я хочу знать, почему ты не приняла мое предложение?» Юнхуа и Ауинму несколько секунд смотрели друг на друга, и она внезапно сказала: «Ауинму, давай поговорим о 6 женщинах, которых ты убил ранее. Это тема, интересующая полицию. Я пришла сегодня встретиться с тобой из-за этого». «О, кучка глупцов!» Ауинму усмехнулся. «Почему я должен им говорить? Пока они не могут найти доказательств того, что я их убил, они не могут закрыть дело. Более того, ты действительно думаешь, что есть только эти 6 женщин?» Губы Юнхуа сузились в прямую линию. Ауинму отличается от того, что она думала о нем. Психопаты действительно не могут следовать здравому смыслу. Ауинму не глуп, напротив, у него высокий ИК. Юнхуа смогла обмануть его, в основном потому, что то, что она сказала ему, не было ложью, и сильное желание смерти в то время не было подделкой. Поэтому Ауинму поверил ей и показал тело Чжуаншань, которое он превратил в медового человека. Такой человек, как Ауинму, очень чувствителен к изменениям в эмоциях и чувствах других людей. Именно потому, что он остро ощутил сильное желание смерти, которое исходило от нее, он поверил ей. Но если бы эмоции Юнхуа были ложными, Ауинму сразу же бы почувствовал это. На самом деле, уборка Ауинму на месте преступления не позволяла полиции найти никаких следов улик. Этого достаточно, чтобы объяснить его ИК. Еще более пугающим является то, что настроение Ауинму было хаотичным, но его поведение очень упорядоченным. За исключением изъянов в деле Юнхуа, другие его преступления были совершенно без улик, не оставляя следов для полиции. Теперь Ауинму говорит, что есть больше жертв. Юнхуа полностью верит в эту возможность. «Ауинму, что ты хочешь?» — спросила Юнхуа. Глава 333. Телосложение, привлекающее извращенцев. Юнхуа уставилась на Ауинму. Ауинму мягко улыбнулся. Его внешность была неплохой, у него красивое лицо и большие глаза, и когда он смеялся, он был очень нежным и солнечным, производя хорошее впечатление. Но в этот момент любой, кто знает истинное лицо Ауинму, почувствует холод, когда столкнется с такой улыбкой. «Баэр, ты думаешь, что он сказал правду?» Лицо Линнаня также стало серьезным. Если бы было больше неизвестных жертв, ситуация была бы еще хуже. Бао Си Цин посмотрел прямо на экран и сказал, не оглядываясь назад: «Бэй Цань здесь, он должен быть внизу». Голос Линнаня не упал, и в палату кто-то вошел. Мужчина шел медленными и мягкими шагами. Поздней осенью он носил аккуратный костюм, а цветы в его нагрудном кармане были очень нежными и дотошными. Волосы были зачесаны назад, обнажая лоб. Мужчина носил плоские очки, выглядя нежно и элегантно, и слегка приподнимал руку, чтобы показать свое благородство. Второй брат, после того, как человек вошел, он подошел прямо к Бао Си Цину. Бао Си Цин кивнул. «Ты здесь, второй брат, ты видел это сам?» Мужчина улыбнулся и посмотрел на Линнаня. «Капитан Линь действительно завидует нашим братьям. Он не позволяет мне видеть моего брата круглый год, но брат не может ничего с этим сделать. Капитан Линь теперь является моим боссом. Черт, кто завидует кому?» Линнан был зол. «Чжоу Шинбэй Цань, прекращай свою ерунду, займись уже делом». «Хорошо», — Чжоу Шинбэй Цань мягко улыбнулся. «Когда вы начали?» Линнан посмотрела на Чжоу Шинбэй Цаня и быстро сказал: «Она вошла несколько минут назад». Теперь Ауинму сказал, что есть еще жертвы. Этот психопат не может быть оценен в соответствии с мышлением нормального человека. Быстро проанализируй его, он говорит правду или нет. «Прекратите», — внезапно сказал Бао Си Цин. «Цань, иди и посмотри на Юнхуа. Я хочу, чтобы ты оценил ее». Чжоу Шинбэй Цань поднял бровь. «Второй брат, лучше позволить мне поговорить с ней». «Нет», Бао Си Цин резко уставился на Чжоу Шинбэй Цана. «Бэй Цань, я предупреждаю, тебе не разрешается иметь с ней контакт наедине, иначе». Чжоу Шинбэй Цань совершенно не ожидал, что Бао Си Цин будет настолько серьезным. Он подумал об этом и кивнул. «Второй брат, я знаю, но, судя по ее разговору с серийным убийцей, моя оценка ее может быть неточной. Я понимаю». «Хорошо», Чжоу Шинбэй Цань согласился, но ему было довольно любопытно, почему Бао Си Цин был настолько серьезным. Линь Нан вдруг сказал: «Эй, разве ты звал этого сумасшедшего не для того, чтобы оценить Ау Инму? Как это стало оценкой для этой девушки? Он ведь не будет оценивать ее телосложение, которое привлекает всяких извращенцев». «Телосложение, которое привлекает извращенцев?» Чжоу Шинбэй Цань поднял бровь. Линь Нан пожал плечами. Она недавно пошла в дом учителя, и вскоре после того, как она вышла, извращенный учитель был убит семьей ее одноклассницы, теперь они находятся в бегах. Когда она вышла из дома, ее похитил серийный убийца, и она стала его последней и единственной выжившей жертвой. По твоему мнению, это не является телосложением, которое привлекает извращенцев. Глава 334, 17 жертв. «Будь сосредоточен и ничего не пропусти», напомнил Бао Си Цин перед тем, как посмотреть на Чжоу Шинбэй Цаня. Ау Инму тихо смотрел на Юн Хуа 2 или 3 минуты. Внезапно он улыбнулся и сказал: «Признать мою вину слишком просто, я просто хочу поговорить с тобой, не ври мне, я слышу правду». Юн Хуа сжала губы. Бао Си Цин нахмурился, и он сказал прямо в микрофон: «Что бы он ни говорил, не беспокойся». Когда Юн Хуа услышала голос Бао Си Цина в наушнике, она почувствовала облегчение, но выражение ее лица совсем не изменилось. Ау Инму снова заговорил: «Тебе действительно только 14 лет?» Юн Хуа выглядела очень бледной. «Мой 14-краткий день рождения только что прошел». Ау Инму долго смотрел на нее. Через некоторое время он мягко улыбнулся. «Да, твое физическое развитие действительно похоже на подростка. Но мне действительно любопытно, почему твой психологический возраст как минимум на 10 лет опережает биологический возраст? По моему мнению, твой психологический возраст более 30 лет». Юн Хуа посмотрела на него, не сказав ни слова. Ау Инму нежно улыбнулся. «Психологический возраст основан на личном опыте и переживаниях, и ты. Какую цену ты заплатила, чтобы повзрослеть на 10 лет? Это несправедливо. Почему только ты задаешь вопросы? Я также хочу задавать тебе вопросы. Один вопрос, один ответ. Согласен?» — сказала Юн Хуа. «Хорошо», — засмеялся Ау Инму. Юн Хуа кивнула. «Цена, о которой ты говорил, относится к несчастьям, с которыми я столкнулась в моей жизни, верно? Мои родители развелись, потому что мой отец сошел с рельсов. Спустя несколько месяцев, после того, как моя мать забеременела, другая женщина тоже забеременела. Что еще более смешно, так это то, что эта женщина преднамеренно стала лучшей подругой моей матери. Моему папе нравились эта женщина и ее дочь, и совсем не нравились я и моя мама. Теперь они в разводе, и все счастливы. Что ж, теперь пришло время ответить на мой вопрос. Сколько, в общей сложности, людей ты убил?» — спросила Юн Хуа. «Твой ответ меня не удовлетворяет, но это не имеет значения. Я всегда получаю удовлетворительный ответ». Ау Инму улыбнулся, посмотрел на Юн Хуа и спокойно ответил: «17. Глаза Юн Хуа слегка расширились, а Линь Нан, который следил за ними через монитор, сильно сжал кулаки. «Теперь я спрашиваю», — улыбнулся Ау Инму. «Тебе нравится твоя жизнь? Ты счастлива?» — этот вопрос. Юн Хуа нахмурилась. «Мне нравится моя жизнь, и я очень счастлива. Родственники, друзья и одноклассники, у меня есть все, что я хочу, я очень счастлива. Это жизнь моей мечты», — ответила Юн Хуа и снова спросила: «Где трупы других жертв?» «Хитрая, это 17 вопросов, а не один», — засмеялся Ау Инму. «Первую женщину звали Байхэ, я встретил ее в баре. Она сказала, что ученица консерватории, но ее семья бедная, поэтому она подрабатывает в баре, чтобы зарабатывать на обучение. Она была очень похожа на молодую Шань-Шань. Мне она очень нравилась. Она также стала моим первым шедевром. Я поместил ее в консерватории, так что она всегда может быть со своей любимой музыкой в будущем». Юн Хуа нахмурилась. В это время Линь Нан перед монитором немедленно приказал расследовать эту Байхэ. Глаза Чжоу Шинбэй Цаня всегда оставались на теле Юн Хуа, Ему даже было слишком лень бросить один взгляд на Ауинму. После того, как Ауинму это сказал, он снова посмотрел на Юнхуа. «Кого ты больше всего любишь в этом мире?» Глава 335. «Теперь ты его достойна?» Юнхуа прикусила нижнюю губу и через мгновение сказала. «Их много. Моя мама, мои друзья, мои одноклассники». На лице Ауинму появилась слабая улыбка. За монитором Бао Си Цин нахмурил брови, в то время как Чжоу Шинбэй Цань несколько раз потер подбородок. Линь Нан выглядел смущенным. Почему этот Ауинму так обеспокоен Юнхуа? Атмосфера в комнате мгновенно стала холоднее. В это время Юнхуа снова задала вопрос. «Как ты убил Лиланью? Я хочу услышать подробный процесс. Ни один шаг не может быть пропущен». Ауинму показал беспомощную улыбку. «На самом деле, ты только хочешь знать, оставил ли я какие-либо доказательства. Мне лень повторять весь процесс преступления». Юнхуа ничего не сказала, молча соглашаясь. Ауинму кашлянул. «На самом деле на каждом месте преступления есть доказательства». «Какие доказательства?» – спросила Юнхуа. Улыбка Ауинму стала все более и более нежной. «Помады. Я использовал помады моей Шань-Шань». Брови Юнхуа сразу же нахмурились, и она начала вспоминать квартиру, которую она проверяла вместе с Бао Сицином. Как и у обычных женщин, у Лиланью есть ассортимент косметики и дюжина помад. Многие из ее помад – бренды среднего и низкого уровня стоимостью десятки юаней и только одна с фирменным логотипом Dior. Юнхуа сразу же подняла глаза. «Помада Dior?» «Да», – засмеялся Ауинму. Цвет помады для нее вполне подходил. Однако Ауинму определенно не оставит отпечатков пальцев на помаде. Даже если эта помада, возможно, использовалась в Чжуаншань, ее вообще нельзя использовать в качестве доказательств. С этим нельзя судить Ауинму. «Эй, ты действительно хочешь, чтобы я сам доказал свою вину?» – неохотно сказал Ауинму. «Волосы. Парики сделаны из смеси моих и волос Шань-Шань. Достаточно ли этого доказательства?» Юнхуа странно посмотрела на Ауинму. «Зачем это говорить?» Ауинму улыбнулся. «Почему ты хотела умереть?» «Потому что для нее нет причин больше жить в этом мире. Потому что это не ее мир». В этот момент Юнхуа поняла настроение Ауинму. «Для людей, подобных им, смерть не страшна, а жизнь самая болезненная. Хорошо, давай вернемся к делу. Мой следующий вопрос. Теперь ты в порядке? То, что должно было быть решено твоей смертью, уже решено». Вопрос Ауинму слегка охладил сердце Юнхуа. Она кивнула. «Это решено, я в порядке, я не могу быть лучше». Услышав этот ответ, Ауинму некоторое время смотрел на нее и засмеялся. «Это действительно хорошо. Тогда, теперь ты достойна его?» Раньше Юнхуа сказала ему, что у нее есть возлюбленный, но она не заслуживает его. Сегодня Ауинму спрашивает, достойна ли она его. Руки Юнхуа на ногах на мгновение сжались, и она невольно вцепилась в одежду. Она действительно не знала, как ответить на этот вопрос. В то время, когда она была в доме Ауинму, она столкнулась только с Ауинму. Но теперь она ясно знала, что за каждым ее движением следят камеры. Она не может сказать ни слова. Глава 336. Прирожденный грешник. Сложно ответить, улыбнулся Ауинму. Тогда я поменяю вопрос. Когда я показал тебе Шань-Шань, ты на самом деле была очень взволнована, верно? Еще один сложный вопрос. Нет, ладони Юнхуа слегка вспотели. Сколько волос в таком парике? 6, без промедления ответил Ауинму. Вопрос. Тебе ведь понравилась моя Шань-Шань? Нет, Юнхуа быстро ответила и снова спросила. Первая жертва, Байхэ, кто вторая? Чжэн-Чжу, Ауинму ответил и спросил. Как ты думаешь, где у Шань-Шань есть недостатки? Глаза, Юнхуа снова спросила. Где тело Чжэн-Чжу? Парк Цзянси, ответил Ауинму. Я пропитал ее глаза химическими веществами, но эффект все еще не очень хороший. Как думаешь, какой лучший способ сделать глаза красивыми? Я не знаю, мертвых лучше держать в морге, ответила Юнхуа. Кто третья жертва? Линь-Линь, Ауинму ответил и быстро спросил. Страх или грусть? Что ты чувствовала в тот момент? Юнхуа на мгновение застыла. Она обнаружила, что даже не знает, что ответить. Или волнение и радость? Снова спросила Ауинму. Когда убиваешь человека и делаешь идеальный образец, я всегда становился счастливым. Но эта радость исчезала слишком быстро. Прежде чем я успевал почувствовать это, она уже исчезала. Юнхуа поджала губы. Это культовое психологическое поведение серийных убийц. Чувство убийства сильнее всего в мире, поэтому они продолжают убивать. Но это чувство не является постоянным. Когда они не чувствуют себя достаточно довольными, они снова будут убивать. Этот прерывистый период называется периодом охлаждения, но поскольку их навыки убийства продолжают развиваться, удовольствие, приносимое убийством, также будет уменьшиться. В это время они будут увеличивать частоту убийств, их период охлаждения будет сокращаться, и убийства будут становиться все более частыми. Когда период охлаждения сокращается до предела, их эмоции будут полностью сбиты с толку, как будто даже убийство больше не может вернуть первоначальное чувство счастья. В это время они разрушатся, от эмоций до поведения, полностью выйдя из-под контроля. Многие серийные убийцы были пойманы в это время. Когда они были арестованы, их жертвы варьировались от нескольких человек до нескольких десятков или даже более 100. Я родился с еще одной Y-хромосомой. Доктор сказал, что это называется синдром супермужчины. Я буду умственно неполноценным и стану извращенцем и преступником в будущем, рассмеялся Ауинму. Но я умственно неполноценный, у меня X-139. Что касается преступлений, мой биологический отец избивал меня с детства. Один раз я даже получил серьезную травму, но я все равно ничего не чувствовал. Я с детства не мог чувствовать счастье, грусть, страх и сочувствие. Единственное, что я могу чувствовать, это гнев. Я знаю, что я болен. И что, кто заставил Бога создать нас такими? Это нормально, когда среди тысячи овец появляются несколько паршивых, не так ли? В стаде гораздо больше овец, убивающих друг друга, чем мы. Глава 337. У тебя такой же вкус. Когда ты впервые увидела меня, ты уже знала, кто я, верно? Задумчиво сказала Уинму. Юнхуа ничего не ответила, она все еще думала над вопросом, который только что задала Уинму. От его тона не было никакого сожаления, он просто констатировал факты. Он знал, что болен, и даже проверил соответствующие медицинские записи, но даже в этом случае повреждения префронтальной доли мозга и синдром супермужчины с Y-хромосомой вызвали у него необратимое психологическое расстройство. Если его ИК был бы низким, он в лучшем случае стал бы агрессивным психически больным или, когда его бы спровоцировали, он бы случайно кого-то убил и попал бы в тюрьму. К сожалению, его ИК высокий. Хотя он не может чувствовать эмоции нормальных людей, он научился притворяться нормальным человеком и интегрировался в общество. Многие люди думают, что люди с высоким ИК обычно имеют низкий ЕК. Но это не так, люди с высоким ИК часто не заботятся об эмоциональном интеллекте в межличностном общении. У них есть более важные дела в их сердцах. Если человек с высоким ИК хочет стать очень эмоционально сознательным, это совсем не сложно. Они могут быстро и точно проанализировать психологию других людей и в кратчайшие сроки могут найти наиболее точный и разумный подход. Фактически, во многих случаях высокий эмоциональный интеллект на самом деле является альтернативным лицемерием. А Уинму, у которого высокий ИК, стал нормальным человеком, он стал государственным служащим, и его даже оценили как талантливого человека города Цзянси. Все это отражает его экстраординарный ИК. Скажите, у него низкий ИК? Опрос знакомых Ауинму показывает, что и руководитель, и коллеги в отделении считают его трудолюбивым человеком и ему очень доверяют. Это все, что может сделать высокий ИК. Юнхуа внезапно осознала проблему. Ауинму потратил так много времени на размышления, может быть, он сначала хотел быть нормальным человеком, иначе зачем ему проверять медицинские записи, почему он учится воспринимать эмоции нормальных людей. Но сейчас эти проблемы не важны для Юнхуа. Она не эксперт по криминальной психологии. Лучше поручите экспертам изучить это будет полезно для будущих случаев серийных убийств. Я уверен, что никогда раньше не видел тебя, голос Ауинму вернул Юнхуа к реальности. Он посмотрел на нее и нежно улыбнулся. Знаешь, такие люди, как мы, имеют необыкновенное восприятие, и мы никогда не забудем других людей, не говоря уже о том, что ты такая особенная. Хуа-хуа, выходи. Вдруг голос Бао Сицина донесся из наушников. Ауинму продолжил. Ты узнала меня с первого взгляда, и я почувствовал тот же самый вкус от тебя. Выходи, Юнхуа. Голос Бао Сицина в наушнике стал более серьезным, с небольшой срочностью. Юнхуа нахмурилась и встала. Ауинму, я ухожу. Если возможно, объясни личности всех жертв и нахождение трупов, во всяком случае, они все равно для тебя сейчас не важны. Она подошла к двери палаты, и когда она собиралась уходить, она снова повернулась. И мой вкус не такой. Ауинму посмотрел на нее и медленно улыбнулся. Глава 338. гениальность и безумие. Юнхуа вышла из палаты Ауинму и глубоко вздохнула. Она не знала, что происходит. Она всегда чувствовала себя странно в своем сердце, и ей было не по себе. Она знала, что не узнала Ауинму благодаря так называемому подобному вкусу. У нее были только воспоминания о прошлой жизни. Она видела новости о нем в интернете. Но Ауинму сказал, что у нее похожий вкус. Хотя она все время говорила себе, что не может воспринимать всерьез слова сумасшедшего, но разум также сказал ей, что сумасшедший только понимает мир иначе, чем обычный человек, но это не значит, что у него нет логики. Мировоззрение лунатика отличается от мировоззрения нормального человека. Существует поговорка: полшага впереди мира – это гений, а на шаг впереди мира – сумасшедший. Что если мы на 2, 3, 5 или 10 шагов впереди? В качестве простого примера, около 300 г. до н.э. Аристотель предположил, что Земля была сферической. Сколько шагов он был впереди мира? Теория, что Земля была круглой, была подтверждена только 1800 лет спустя, после того, как Магеллан проплыл вокруг света. В психиатрической больнице Юнхуа все время слышала бормотание сумасшедших. Человечество просто песчинка. Люди смешали песок и придумали цемент, чтобы построить дом. Что, если через тысячи лет песок может снова измениться? Он может не помнить, что когда-то его превратили в дом, для него десятки тысяч лет могут быть просто сном. Если песок однажды проснется, он может подумать, что люди странные. На первый взгляд, это звучит смешно, но если судить по мировоззрению песка, разве наша жизнь не короче муравьев? Точно так же, как мы удивлялись бы тому факту, что муравьи и пчелы будут усердно трудиться, чтобы строить гнезда, существ более высоких уровней будут смотреть на нас так, как мы смотрели на муравьев. Разве это не бредовая логика? Поэтому они сумасшедшие. Я почувствовал тот же самый вкус от тебя. Именно из-за контакта со слишком многими сумасшедшими Юнхуа не могла игнорировать слова высокоинтеллектуального Ауинму. Она была взволнована, когда увидела настоящее место убийства. Она была взволнована, когда пошла в дом Ауинму. Что это значит? Действительно ли она такая же, как сказала Ауинму? Второй брат, я преодолел 1000 миль, как ты собираешься меня развлечь? Раздался голос неподалеку. Юнхуа подняла голову. Она увидела красивого мужчину в роскошном костюме. На первый взгляд он выглядел как настоящий джентльмен. Лицо мужчины было слегка бледным, он подталкивал инвалидное кресло Бао Си Цина к ней. Юнхуа не пропустила, что он назвал Бао Си Цин брат. Юнхуа, большое спасибо. Если бы не ты, Ауинму определенно не стал бы сотрудничать. Лин Нан сделал шаг и похлопал ее по плечу. Я приказал Хэ Вэю проверить, и Бай Хэ, Чжэн Чжу и Лин Линь, все находятся в реестре пропавших без вести. Мы организуем команду, чтобы проверить места, которые он сказал. Лин Нан на мгновение заколебался и обеспокоенно спросил: «С тобой все в порядке?» «Все в порядке», усмехнулась Юнхуа. «Я рада, что смогла помочь», Чжоу Шинбэй Цань внезапно сказал. «Я все время слушал, как Яя постоянно говорит о тебе, и, наконец, смог лично увидеть знаменитую Юнхуа. Привет, меня зовут Чжоу Шинбэй Цань, глава 339, матушка Баа». Улыбка Чжоу Шинбэя Цаня была нежной и теплой. Улыбка Ауинму также очень теплая, а глаза очень нежные, но его тепло и нежность отчуждаются, и можно почувствовать прикосновение холода, если подойти поближе. Тем не менее, улыбка и глаза Чжоу Шинбэй Цаня могут заставить вас чувствовать тепло и искренность от всего сердца. Выражение его лица и глаз не выглядит преувеличено, но это настолько нежно и тепло, что вам захочется подойти все ближе и ближе. Эти глаза дали Юнхуа необъяснимое чувство узнавания, но она долго думала, но не могла вспомнить, где видела эти глаза. «Привет», Юнхуа кивнула Чжоу Шинбэй Цаню. «Я только что говорил о том, чтобы позволить моему второму брату пригласить меня поесть. У тебя есть какие-нибудь хорошие рекомендации?» — засмеялся Чжоу Шинбэй Цань. Юнхуа не могла не смотреть на него больше, но она все равно не могла вспомнить, чтобы она где-то видела такую пару глаз. Может быть, она видела слишком много людей, поэтому сейчас чувствует некоторое знакомство. Линь Нан хорошо знаком с городом. Если хочешь поесть, найди его. После того, как Бао Си Цин закончил говорить, он посмотрел на Юнхуа. Пойдем домой. Юнхуа моргнула, чувствуя себя довольно неловко. Но Бао Сицин быстро схватил ее за руку и прижал ее к своему инвалидному креслу. Юнхуа улыбнулась, извиняясь Чжоу Шинбэй Цаню. «Извините, я сначала пойду домой». Чжоу Шинбэй Цань мгновенно улыбнулся, вовсе не возражая. «Хорошо». По дороге Юнхуа заколебалась и спросила. «Я могу сама пойти домой, этот Гэн Чжоу твой друг, разве ты не должен развлекать его, когда он впервые приехал в город?» «Нет», прямо сказал Бао Сицин. «Все взрослые, и Слинь Нан он не умрет от голода». Гэн Чжоу попросил Бао Сицина развлечь его, очевидно, не потому, что он голоден. Тем не менее, это был вопрос между Бао Сицином и его друзьями, ей неуместно было вмешиваться. Было еще рано возвращаться домой, и Юнхуа собиралась пойти в свою квартиру. Она не открывала учебники в течение месяца. Если бы она и дальше продолжила так, она бы все позабыла. Примени еще немного мази, когда Юнхуа собиралась войти, Бао Сицин внезапно схватил ее за запястье. «Кроме того, я не позволяю тебе печатать на компьютере». Юнхуа потеряла дар речи. Она кажется такой ненадежной. С первого дня после выписки из больницы он несколько раз предупреждал ее не открывать компьютер, потому что, хотя рана на ее запястье казалась лучше, но рука все равно будет болеть при движении. Не говоря уже о глубокой ране на правой ладони, которая еще не полностью зажила, и рука не может двигаться. «Я прикажу Чу Вэю следить за твоим компьютером. Если я увижу, что ты включила компьютер, я опубликую твою расписку в зоне комментариев твоей книги», — пригрозил Бао Сицин. Юнхуа хотела плакать, это слишком жестоко. «Да, раз уж мы вспомнили расписку, когда ты перепишешь ее?» — снова спросил Бао Сицин. Юнхуа стиснула зубы. «Ты должен сказать, где я плохо написала. Сколько раз я уже все переписывала?» «А?» — Бао Сицин усмехнулся, его глаза засветились. «Кто сказал, что готова писать расписку, пока я не буду удовлетворен? Я пишу. Мамочка Цин, ты строже моей родной мамы». Глава 340. Большое удовольствие. Юнхуа фыркнула и вошла в квартиру. Сразу же несчастное выражение превратилось в надутую улыбку. Она не могла перестать смеяться над выражением Койкова, когда она сказала «мамочка Цин». Ну, она обнаружила кое-что интересное. Пока это не является принципиальной ошибкой, которая делает его действительно злым, он обычно просто выглядит злым, но он все еще очень интересен. Юнхуа открыла книгу в хорошем настроении, а также учебные пособия по каждому предмету и начала учиться. Беспорядки, вызванные промежуточными экзаменами, еще не утихли. Возвращение академических неудачников распространилось по всей стране, и различные эффекты, вызванные ею, стали еще более неожиданными. 15-краткий класс средней школы Наньси, город Цзянси, провинция Цзянси, теперь почти вся страна знает эту школу и класс. Можно сказать, что теперь каждый ученик 15-го класса стал звездой. После выпуска 7 НЕВС, ситуация в 15-м классе стала предметом беспокойства для людей по всей стране. Основные средства массовой информации по всей стране, провинциальные телевизионные станции, провинциальные газеты и муниципальные телевизионные станции. Бесчисленные репортеры посетили среднюю школу Наньси. Репортеры центрального канала, репортеры известных в стране газет и репортеры провинциальных газет взяли интервью у учеников 15-го класса.